Первым среди тех, кто не пришёл, стояло имя Риана Штайнера, и это давало Виктору основания подозревать его в причастности к убийству. Последующие события показали, что Риану была очень выгодна смерть Мелиссы. Она сплачивала Солнечную Федерацию и Содружество Лиры. С её смертью этот союз распался. В последующей затем войне с кланами Содружество Лиры пострадало больше, чем Солнечная Федерация. Оно потеряло почти четверть своей территории. Этот факт и возможная повторная агрессия со стороны кланов многих лиранцев настраивали против дома Девиона. И Риан умело использовал их озлобленность и страх в свою пользу. Он накапливал политический и моральный капитал. Его целью было завладеть троном Лиранского Содружества. Вторым в списке шел прецентр Мартиал Комстара Анастасий Фохт. Виктору не верилось, что Фохт может быть замешан в таком злодеянии, хотя как раз фактическая монополизация межзвездной коммуникационной сети и помешала нащупать нить, связывающую убийцу с патроном. Но Виктор отметал все подозрения против Фохта, ведь благодаря усилиям Мелиссы Штайнер-Девион во внутренней сфере установилась стабильность, а Комстару перед лицом возможного вторжения кланов только этого и было нужно. Третьей в списке стояла Катрин. Виктору и в голову не приходило заподозрить свою сестру. Мелисса умела внушать к себе любовь, и прежде всего со стороны своих детей. В этом смысле Катрин даже превосходила всех остальных. Никто не заставил бы Виктора поверить в причастность Катрин к убийству. Если бы не маленькая деталь, она все-таки не пошла на прием, несмотря на общеизвестную любовь к матери и столь же печально известную страсть ко всякого рода вечеринкам. «Так ты думаешь, она все-таки приложила руку к смерти моей матери, Курайтис?» «Я всего лишь сыщик. Я взвешиваю возможности и выбираю наиболее вероятную из них», – агент пожал плечами. «Ее телохранитель сообщил, что в тот день ваша сестра рано легла спать, и он не решился разбудить ее. Правда, такое с ней случалось и раньше. Если бы ваша мать не умерла в тот вечер, отсутствие сестры мало кто заметил бы». «Но она действительно могла уснуть, черт побери!» «В данной ситуации случайность играет против нее». Виктор согласно кивнул. Его собственное имя стояло в списке четвертом, и его недруги в средствах массовой информации частенько намекали на его возможную причастность к злодеянию. Масло в огонь добавлял и тот факт, что именно он оказался рядом с отцом на Новом Авалоне как раз в то время, когда у того вдруг случился сердечный приступ. Кое-кто пытался представить его в роли убийцы своих родителей. «То, что именно Катрин находилась в списке, не дает мне оснований подозревать Галина в нелояльности», — сказал Виктор. «Я доверяю Галину и хочу, чтобы ты знал об этом». «Я знаю. Мои люди докладывают мне не о нем, а о вашей сестре». В голосе Курайтиса послышались загадочные нотки. «Вы ведь именно этого и хотите, не так ли?» «Своих врагов я выбираю сам. Это моя прерогатива». «А я стараюсь, чтобы ваши враги не отняли у вас жизнь, и это моя работа». Виктор посмотрел на свой хронометр. «Ты прекрасно справляешься с ней». «Пока справляюсь», — уверенно согласился Курайтис. «Прекрасное и очень своевременное уточнение. Через несколько минут я должен быть на важной встрече. Эти реформисты тюрем с ума посходили, они становятся опасны. Сначала они требуют для заключенных отпуска, затем свободного выхода на работу, а теперь хотят заменить тюремное наказание домашним арестом. Как ты думаешь, все эти вопросы могут касаться службы безопасности?» «Никоим образом». Виктор недовольно заворчал, снова посмотрел на хронометр и, будто вспомнив что-то, снова обратился к Курайтису. «Кстати, Курайтис, когда Катрин с Галином прибывают на Солярис?» «Сейчас они находятся в пределах системы, а прибывают на следующий день после прилета герцога Риана». «Не сомневаюсь, что Катрин постарается сделать из своего прибытия целый спектакль, очарует публику и затмит Риана», – размышлял Виктор, готовясь к встрече. На нем были голубого цвета брюки, теперь он надевал в тон к ним официальный мундир. Левую половину его груди украшали с полдюжины медалей, золотой аксельбант спускался с левого плеча. Его правое плечо украшал крест Лиранской гвардии. Строгий бант указывал на принадлежность к элитному батальону. Выбранный Виктором неброский простой платиновый браслет свободно сидел на руке, слегка спускаясь, так их носят колдуны. Он вдруг осознал, что браслет и точно был волшебный. Он давал его обладателю власть и делал объектом поклонения. «И еще ответственности», — думал Виктор, — «того самого качества, которое типы вроде Риана не хотят замечать. Своей наградой они считают войну». «Вот ради этого Риан готов убить меня», — Виктор посмотрел на Курайтиса, беря в руки корону. «Интересно, если ему предложить стать правителем и тут же умереть, он согласится?» «Думаю, он найдет приемлемый выход», — ответил Курайтис. «Не исключено», — Виктор подбросил корону в воздух, ловко поймал ее, повертел вокруг пальца и неожиданно спросил. «Курайтис, а что с тем человеком в Лепрозории на Поулспо?» Агент ответил своим бесстрастным голосом. «Перелом ноги у него зажил. Сейчас он проходит период реабилитации. Система изолирована, так что можно считать, что он находится в электронном карантине. Своих источников он не раскрывает, но, скорее всего, хозяина он не знает, так же, как, впрочем, и хозяин не знает его. Он раздражителен, держится высокомерно, даже агрессивно. Но, в общем, он в порядке. Только ему не нравится место, где он находится». «Тоска по дому?» «Возможно». «Но мы же с тобой гуманисты, Курайтис», — принц осуждающе посмотрел на своего советника. «И не должны допускать, чтобы человек страдал», — Виктор надел корону. «Введите в его систему все данные о Солярисе на сегодняшний день. Я хочу, чтобы он был готов к тому моменту, когда мы в полном соответствии с требованием реформаторов тюрем и иных пенитенциарных заведений разрешим ему свободно выйти на работу».